Глава 12. Страсти в бальной зале. Выборы в Государственную Думу проходили в марте 1906 года. В стране еще бушевали общественные страсти, и ежедневно из различных мест империи поступали сообщения о погромах, поджогах, насилиях и убийствах на политической почве. Но ситуация уже начинала поддаваться контролю со стороны властей, хотя в некоторых окраинных районах западной области Кавказ продолжала сохраняться нестабильность, и там не удалось организовать процедуру народного волеизъявления. Экстремистские группировки, например, большевики-ленинцы, призывали к бойкоту. Они все еще надеялись на возможность народного восстания. Выборами пренебрегали также эсеры и небольшие объединения правых. В общей сложности в Первую Думу было избрано 478 депутатов. По своей политической принадлежности они распределялись следующим образом. Кадеты – 176 человек, октябристы – 16, беспартийные – 105, крестьяне-трудовики – 97. Социал-демократы, меньшевики – 18. Остальные входили в состав национально-окраинных партий и объединений, в значительной своей части примыкавших к либеральному крылу. Первая дума получилась кадетской. Почему так случилось? Неужели население вдруг сплошь стало либеральным? Конечно же нет. Все было значительно сложней. Во-первых, правительство совершенно отстранилось от участия в кампании и никакой поддержки никаким, даже самым преданным объединениям не оказывало. Во-вторых, при непрямых и многоступенчатых выборах связи между простым жителем, рядовым избирателем той или иной местности и победителем от того же района практически не существовало. Своих избранников большинство и в глаза никогда не видело. Крестьяне, например, в волости избирали лишь уполномоченных, которые, в свою очередь, выдвигали представителей на уездные и губернские съезды, где и происходила баллотировка собственно депутата. В крестьянских местностях пользовались популярностью лишь те, кто обещал добиться побольше земли и сократить государственные повинности. Начальство таким речам не препятствовало, значит, все по закону. В различных фазах избирательной процедуры участвовало лишь около 20% населения. По этой причине считать думцев представителями всего народа имелось мало оснований. Но таким демагогическим приемом пользовались непрестанно. Особенно отличались кадеты. В их рядах состояло много преподавателей, профессоров и юристов, особенно адвокатов, поднаторевших в искусстве публичных выступлений. Кадетская партия, организационно оформившаяся лишь в начале 1906 года, являлась интеллектуальным штабом всей легальной оппозиции. Таковой она оставалась и в последующем. В годы мировой войны возник прогрессивный блок, объединивший под главенством кадетов главные силы Четвертой Думы и явившийся мощным рычагом сокрушения власти. За несколько дней до открытия Первой Думы состоялся съезд Конституционно-демократической партии, осудивший новую редакцию основных законов. По предложению своего лидера Павла Николаевича Милюкова делегаты приняли резолюцию, гласившую: накануне открытия Государственной Думы правительство решило бросить русскому народу новый вызов – Государственную Думу, средоточение надежд из страдавшейся страны пытаются не извести на роль прислужницы бюрократического правительства. Никакие преграды, создаваемые правительством, не удержат народных избранников от исполнения задач, которые возложил на них народ. Подобные настроения свидетельствовали, что сотрудничество впереди не предвидится, и конфронтационная борьба неизбежно разгорится с новой силой уже в условиях существования представительного органа. Так оно и случилось. Выразители чаяний несчастной России из числа интеллектуальной элиты все еще видели угрозу свободе там, где ее уже не было. боролись с теми, с кем во имя будущего, во имя спасения и себя, и страны надлежало заключать долговременное перемирие. Глубокий раскол страны и общества был уже налицо. Через 30 лет в эмиграции бывший соратник Милюкова и один из виднейших отечественных общественных деятелей Петр Бернгардович Струве написал: «Начиная с декабря 1905 года, с момента московского вооруженного восстания, как бы ни оценивать политику правительства в период 1905-1914 годов, реальная опасность свободе и правовому порядку грозила в России уже не справа, а слева. К сожалению, вся русская оппозиция с Конституционно-демократической партией во главе не понимала этого простого и ясного соотношения. Этим определялась не только ошибочная политика, какую вели, но и неправильный духовный и душевный тон, который после 17 октября 1905 года брали силы русского либерального демократизма в отношении царского правительства вообще и Петра Аркадьевича Столыпина в частности. Горькое и позднее прозрение. Но тогда, в период революции, в те переломные годы, ни Струве, ни его друзья и единомышленники ничего подобного не писали и не говорили. Их настроения тогда носили совсем иной характер. Политическая близорукость и историческая слепота были их поводырями. Еще летом 1902 года в журнале «Освобождение», ставшем фактически главным рупором либеральных сил, была опубликована политическая программа, перечень первоочередных задач: введение народного представительства, независимость суда, гарантии гражданских прав и свобод, печати, собраний, союзов, петиций, свобода вероисповедания. Все остальные проблемы – аграрный вопрос, рабочее законодательство, административная реформа, культурно-образовательные преобразования должны были разрешаться лишь после конституирования основных политических и социальных прав и свобод. Прошло 3 года, и насущные требования получили свое законодательное оформление, почти в том виде, как их сформулировали либералы в 1902 году. Казалось бы, это открывало реальные возможности для конструктивного сотрудничества с властью. Но общественность к тому времени стала еще более прогрессивной, и теперь ее уже не устраивало то, что еще вчера являлось желанной мечтой. Лидеры либерализма решили, что отныне они должны требовать не выполнения программ, а предоставления им просвещенным и передовым всей полноты власти. С этой целью стала популяризироваться идея создания ответственного правительства, кабинета, формируемого и подотчетного не монарху, а им, депутатам, выразителям чаяний и нужд. В связи с тем, что мысль об ответственном министерстве приняла характер идеи фикс и дефикс, стало своего рода умственным недугом для немалого числа политических деятелей в России, уместно сделать некоторые пояснения. Согласно закону, члены Думы пользовались определенными правами. Они не могли подлежать судебному преследованию. Согласие на это могла дать лишь пленарная сессия собрания. Получали ежедневное денежное довольствие из казны в размере 10 рублей за каждый день заседаний. Имели право на оплачиваемый из казны проезд по России от места жительства до Петербурга. В законе говорилось, что при вступлении в Думу депутатам надлежало подписать торжественное обещание, гласившее: «Мы, ниже поименованные, обещаем пред всемогущим Богом исполнять возложенные на нас обязанности членов Государственной Думы по крайнему нашему разумению и силам, храня верность Его Императорскому Величеству Государю-Императору и Самодержцу Всероссийскому и памятуя лишь о благе и пользе России, в удовлетворении чего своеручно подписуемся». Данную присягу давали все, но лишь немногие готовы были ее выполнять. Статья 14 закона о Государственной Думе определяла: «Члены Государственной Думы пользуются полной свободой суждений и мыслей по делам, подлежащим ведению Думы, и не обязаны отчетом перед своими избирателями». Это положение чрезвычайно важно и показательно. Критикуя основные законы, вынося беспощадные, уничижительные вердикты российскому законодательству и всему порядку организации и деятельности Думы, ни один из просвещенных и либеральных никогда не заикнулся о несуразности данной правовой нормы, утверждавшей политическую безответственность депутатов. Это положение являлось очень удобным. Думцы ни перед чем и ни перед кем отчета не держали, и, являясь по сути собранием безответственных деятелей, требовали создания подотчетного им правительства. Многие не несли даже моральной ответственности и перед Богом, так как русские либералы, не говоря уже о радикалах, в подавляющей своей массе являлись стойкими атеистами. Понятия «Бог» и «Церковь» были не из их лексикона. Когда царь после трудных и долгих размышлений и под сильным напором приближенных решил созвать выборное представительство, и когда уже в правительственных кругах разрабатывались законоположения о деятельности будущего законодательного органа, лишь немногие полагали, что Дума безболезненно впишется в систему государственных институтов и норм. Существовала, однако, уверенность, что, невзирая на неизбежные политические эксцессы и скандальные эскапады, основная часть депутатского корпуса ответственно отнесется к своим обязанностям и в сотрудничестве с властью займется разработкой первоочередных законов, касающихся земельной реформы, рабочего законодательства, реорганизации местного самоуправления. Случилось же совсем иное. Сразу же обозначился непреодолимый рубеж между правительством, исторической властью, и общественностью, просвещенными кругами. В либеральной среде много было потрачено слов и аргументов на доказательство того, что правительство царя якобы не хотело действительных реформ, что во всем и всегда виновато исключительно оно. Этот тезис различные общественные деятели страстно отстаивали и в России, а когда оказались в эмиграции, то и там не могли избавиться от подобного мировоззрения, походившего уже на болезненное наваждение. Один из самых непримиримых кадетских лидеров, Петрункевич, и через 20 лет после 1905 года писал: «Император Николай II в своем манифесте 17 октября торжественно обещал установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной Думы. Тем не менее, все законы, опубликованные в промежутке времени от манифеста до созыва Первой Думы, были изданы без одобрения Государственной Думы и, следовательно, были нелегальны и не могли иметь силы». Подобной зашоренности сознания можно только удивляться. Что же должна была сделать власть, чтобы расположить к себе деятелей типа Петрункевича? Ведь согласно подобной перевернутой логике, нельзя было вообще проводить выборы, так как избирательный закон, опубликованный в промежутке, не одобрялся Государственной Думой. Однако свои полномочия ни Петрункевич, никто-либо из его соратников не сложили. Когда вышел манифест 17 октября, то кадетско-либеральная фронда стала требовать, чтобы положения акта начали реализовываться чуть ли не на следующий день, начали призывать немедленно составить кабинет из общественных деятелей. Никто при этом не задумывался над тем, сколько бы времени просуществовало такое правительство, и когда бы наступило всеобщее крушение, оно неизбежно бы последовало и очень скоро, потому что либеральные деятели являлись людьми фразы и позы, а не людьми дела, что со всей очевидностью и проявилось позднее. Той страны, где жили, политически лицедействовали, от имени которой выступали, той страны либералы не знали, и настроения ее народной массы не понимали и не чувствовали. Россия являлась страной специфической исконно сельской культурой и православной цивилизацией, а подавляющая часть населения не имела ничего общего с буржуазно-европейскими нормами и традициями управления и мироустройства, которыми его желали осчастливить отечественные интеллектуалы.